Глава 25. Поправила одеяльце в детской кроватке Алисы. Милая моя девочка, снова перетрясло. Но как он ее у меня заберет? А вдруг он серьезно настроен на войну, если я начну вставлять ему палки в колеса? Как мы с ней друг без друга? Он не участвовал в воспитании, не вставал к ней по ночам, когда она еще была совсем маленькой. Это все делала я сама. Я не виню его, он не знал, но факт остается фактом. Алисе он совсем чужой. Помощь Марата мне не нужна. Скоро я выхожу на работу, а Алисе дали место в детском саду недалеко от дома, где находится моя квартира, и сейчас мы проходим комиссию для зачисления ее в группу малышей. Как только Лиса станет посещать сад и оставаться там на полный день, я выйду на работу. Правда, переехать в квартиру я смогу не раньше, чем получу первую зарплату, чтобы продолжать делать взносы по ипотеке, да и оставить дочь не с кем. Если выпадает папина смена, и пока наше место нас будет ждать еще месяца два. Улыбнулась, глядя, как сладко причмокивает губами дочка во сне. Малышка моя, такая уже большая, скоро идет в сад. Ушла в зал. Папа отдал нам с дочкой свою спальню, а сам спал на диване. Подмерный бубнеж телевизора просматривала сообщения в соцсети. Телефон завибрировал в руках. Номер не подписан. Марат. Да, приняла я звонок. Добрый вечер, это Марат. Услышала я в трубке и снова ощутила волнение внутри. Знала, что это он, и все равно опять как жгутом грудь стянула. «Добрый вечер. Я поняла», — ответила я. «Я по поводу экспертизы. Не очень поздно звоню». «Нормально. Слушаю». «Завтра нас записали на 9 утра. Едем все втроем. Я за вами заеду в 8. Пока доедем, пока документация». «Хорошо. Я поняла тебя, Марат. Мы будем готовы к 8 утра». На том конце провода образовалась тишина. Усмехнулась про себя. Озадачен, что я не спорю с ним в кои-то веки, или хочет продолжить диалог, но не может придумать, о чем еще говорить? «Как Алиса?» — спросил он. «Все хорошо», — ответила я. «Она спит уже». «Так рано? 8 вечера только». «У нас режим. Алиса знает, что в это время пора спать». «И все по режиму?» «Конечно. Иначе бы я с ней не справилась одна. А так она без истерик идет кушать, спать, и мне удобнее рассчитать свое время». «Ты приучила. Весьма мудро». «Но не ты же!» — не удержалась я и пнула его. «Конечно, не я!» — тут же вспылил Марат. «Ты же скрыла от меня ее!» «Можно подумать, ты бы ее нянчил, если бы знал». «А может, и нянчил бы!» — огрызнулся он. «Как? По скайпу?» — откровенно смеялась я. «Тебе твоя США всегда дороже была». «Не решай за меня. Ясно?» — одернул он меня, и смеяться расхотелось. «Когда ты прекратишь все за всех решать?» «А ты?» – перекинула я мяч через его забор. «Ты сейчас что делаешь?» «Я мужчина. Мне и положено решать за таких глупых девчонок, как ты, и за маленького ребенка. Понятно?» «Ну да. Двойные стандарты, они такие. 5 минут назад была мудрая». «Шовинист», – бросила я ему. «Глупая девчонка будет готова к 8 утра. Конец связи». Повесила трубку. «Бесит. Нет, это, конечно, весьма романтично и, может быть, отчасти верно, что именно мужчина должен нести ответственность за свою женщину и ребенка, но я не его женщина. И можно было обойтись тут без глупых девчонок, если уж на то пошло». «Привет», — сказал негромко отец, когда вошел в зал. «Спит уже принцесса моя?» «Привет», — улыбнулась я ему. «Спит? Как прошел день?» «Все спокойно». «Будешь ужинать?» «А как же? Руки только помою и переоденусь». Пока папа был в ванной, наложила ему в тарелку порцию еще теплого плова. Дорезала овощи в салатницу, когда он пришел в кухню. «Ммм, какой запах!» Потянул носом отец, а потом поцеловал меня в макушку. «Хозяюшка ты моя, спасибо». Папа всегда благодарен за ужин. Моей маме повезло с мужем. Жаль, что мне так не везет. «Приятно это сделать, когда есть для кого. Хлеб нужен?» «Давай». Нарезала хлеба и поставила перед ним корзинку с ломтиками. Себе налила чая и села рядом. Мысли о предстоящем ДНК-тесте не отпускали меня. То, что он будет положительным, это понятно. Алиса – дочь Марата. В этом я не сомневалась. Но и он тоже. Ему этот тест нужен для суда на тот случай, если я откажусь вписывать его в свидетельство. Это как раз недолго. Если мама не против, и делается в обычном ЗАГСе. Одна запись в акт, госпошлина. И новое свидетельство. Вот она уже и его дочь. А дальше что? Как мы будем общаться? Как он будет навещать малышку? Все очень непонятно пока. Да и мысль, что я буду часто его видеть, меня вовсе не радует. Я не так давно успокоилась, как мне казалось, и решила жить дальше. — Ты что такая сегодня? — спросил отец, внимательно вглядываясь в мое лицо. — Что-то не так с тобой. — Мы завтра едем с Алисой сдавать тест ДНК. Не стала я ходить вокруг да около. — Зачем? — напряженно спросил он, опустил вилку из рук и ждал ответа. — Марат приехал. Он знает о дочери, — ответила я. Папа даже встал на ноги и прошелся по кухне. Разволновался. — О-хо-хо! — провел он пятерней по волосам. — Кричал? Тебя не обидел? — Нет, — покачала я головой. Но грубо разговаривал. Права требуют на Алиску, чтобы отцом его вписала в ее свидетельство. — А я тебе говорил, — упрекнул меня папа, остановившись у подоконника. — Нельзя скрывать, все равно узнал бы. Марат непростой смертный, семья у него здесь. Столкнулись бы с ним когда-то. Ну, и как вы теперь? — Я пока не знаю, — вздохнула я. — Не хочу его вписывать. — Лина! — вдруг строго позвал меня отец, погрозив мне пальцем. — Не вздумай с ним спорить. Заберет ее вовсе. Марат — большой человек. Это мы с тобой не можем ничего. Снова ладони похолодели. Даже папа сразу же об этом подумал. Страшно. Так разве суд признает за ним право проживания с ребенком, которого он не знает? Тем более за границей. Когда есть деньги и связи, то и суд может оказаться лояльным к нему, — ответил он. Не надо его злить, прошу тебя. Ты уже наломала дров, когда не сказала о беременности. Не усугубляй теперь. Езжайте завтра, конечно, а потом признай Марата отцом. Иди ему навстречу, и тогда, я уверен, он не сделает ничего плохого ни тебе, ни ей. Мне он показался справедливым, но драконить его точно не стоит. «Да зачем он нам нужен?» — возмутилась я. «Мы прекрасно жили без него». «Не нам, а Алисе», — назидательно сказал папа. «Он ее отец. Как это зачем?» «Но она его не знает. Он живет в США. Он что, собрался к ней раз в полгода приходить? Толку от такого отца? Зачем она ему нужна? Он ее увидел-то впервые сегодня». «Ну, значит, нужна, раз пришел», — ответил он мне. «Он же понимает, что это не котенок. Не только матерям нужны их дети. А еще...» Отец замялся и замолчал. «Ну, что еще? Договаривай уже». Хмуро поторопила его я. «Я думаю, что это из-за тебя», — осторожно сказал он и посмотрел на меня. «Что из-за меня?» «Из-за тебя пришел Марат», — пояснил папа. «Зря вы тогда расстались. Я так и знал, что это неправильно». Узнал о ребенке и пришел сразу же. «Он женат, папа!» — нахмурилась я. «Так что это все только ради дочери». «А, вон что!» — протянул он и шумно выдохнул. «Ну, что вы натворили, Лина? Особенно ты!» «А что я натворила?» — вскинулась я. «Он мне об аборте сказал! Я решила, что оставлю ребенка только для себя!» «Когда ты уже забеременела, он сказал об аборте». «Нет», — задумчиво ответила я. «Этот разговор был, когда у меня только возникли подозрения». Он снова укоризненно покачал головой. «А мне ты не так сказала в тот вечер. Может, и он тебе не то сказал, а ты поняла по-своему. Все перевернула. Как сейчас для меня. Надо было сообщить Марату, что подозрения подтвердились, а он бы уже принял решение и озвучил бы его». Вы бы тогда не расстались, мне кажется. И у Алисы был бы папа. Все равно бы расстались. Потому что я не поехала бы за ним. И отношения изжили бы себя сами. Не дави на больное, пап. Сдавленно попросила я. Отец видел мои слезы ночами. Он все понимал. Что теперь, ворошить прошлое? Так, строго посмотрел на меня он. Сами тогда разбирайтесь в своих отношениях. Но Алиску лишать отца не дам. Хочет участвовать в ее жизни? Пусть участвует. Еще никакому ребенку родной отец не мешал, если он, конечно, не маргинал какой. Марат приличный человек. Он имеет право видеть свою дочку, которую от него скрыла ты. У Лисы двое родителей, а не ты одна. Мужики бегают от ответственности и детей, а у нас Лина бегает от мужика и ребенка прячет. Люба сегодня так же сказала. Тихо ответила я, перебирая снова в голове наш с ней разговор. И о чувствах Марата Люба тоже сказала. «Так правильно, так оно и есть». «Доча!» — покачал он головой. «Не глупи. Натворила дел, теперь отвечай. Ты позволишь ему удочерить Лису, поняла?» «Поняла», — буркнула я. «Папа прав. Ничего бы я не придумала. Не бежать же мне с ней в самом деле. Но будущее присутствие Марата в нашей с дочкой жизни меня знатно злит и волнует». Процедура прошла быстро. Клиника, с которой Марат договорился о ее проведении, комфортная. Нас ждали ко времени записи. Взяли соскоб сначала у Марата, потом у Алисы. Девочка разволновалась и испугалась. На заднем сидении машины, когда мы ехали обратно, я успокаивала ее, обняв и поглаживая по головке. «Ну, чего ты, солнышко?» — говорила ей. Испугалась врача. «Ну да!» — плакала Лиса. «Мама, страшно!» «Не бойся, милая!» — прижала я к себе ее теснее. «Все закончилось. Больно не было, правда же?» «Не. Вот видишь, ты больше боялась!» Улыбнулась я ей и поцеловала пухлую щечку. «Все хорошо. Тетя врач просто посмотрит, здорова ты или нет, и все». Лиса стала всхлипывать тише, доверчиво прижавшись ко мне. Я подняла глаза и встретилась со взглядом Марата в зеркале заднего вида. Он смотрел на дочь, потом переключился на меня. А лучше бы на дорогу смотрел. И каждый раз эта дрожь от одного его взгляда. Прервала зрительный контакт и перевела внимание на деревья за окном. Доехали до дома папы, и машина остановилась. «Сидите», — сказал Марат, — «я помогу». Он обошел машину и открыл дверь. Протянул мне руку. Мне не хотелось за нее браться, но игнорировать было бы глупо. Протянула ему свою. Он сжал мою ладонь в своих горячих пальцах и помог мне выйти из машины. Всего миг, а по спине пробежали мурашки. Марат отпустил мою руку и вынул из машины Алису, вручив ее мне. «А вот и моя принцесса приехала!» Вышел на порог мой отец. «Давай ее сюда!» Он прошел прямо в тапках по грунту и забрал из моих рук ребенка. «Дия!» Обрадовалась ему дочка и заулыбалась. «Да, дедушка пришел. Пойдем, поиграем с Мишкой?» «Да!» Обняла она деда за шею. «Здравствуйте, Марат!» Обратился к нему мой отец. «Здравствуйте, Павел Сергеевич!» С удивлением уставилась на Марата. «Помнит имя и отчество моего отца?» «Мы с Алисочкой пойдем домой, а вы тут поговорите». Папа унес дочь в дом и закрыл дверь. Я бы тоже ушла вместе с ними, но, думаю, Марат захочет рассказать план дальнейших действий. «Дней через 10 будет готов анализ». Словно прочел он мои мысли. «Хорошо», — кивнула я. «Ты пока в США вернешься?» «Да, я прилечу через 2 недели и пойдем устанавливать отцовство». Остановила взволнованный взгляд на его лице. «Не беспокойся, это стандартная процедура», — сказал он, разглядывая меня и подойдя слишком близко для разговора. «Если ты не будешь препятствовать, все пройдет быстро и безболезненно». «Марат, а ты...» — решилась я обратиться к нему. «Ты правда готов отнять Алису, если я буду препятствовать?» «Хм...» — его губы тронула мягкая улыбка. «Когда ты подпишешь все документы, я отвечу тебе на этот вопрос». «Понятно, что ничего не понятно. Тяжело так с ним стоять. На таком близком расстоянии я ощущаю его тепло и парфюм, который он не поменял с тех пор, как мы общались». «Ты стала еще красивее». Он сделал еще полшага ко мне и коснулся меня. Я, как дура, конечно же, сразу разволновалась. «Не надо, Марат». Машинально я выставила руки и положила ему на грудь. Подняла голову и встретилась с его серыми глазами. Опять это ощущение, что я куда-то падаю. «Я пойду к ребенку». Я опустила руки, обошла его и ушла в дом. Марат постоял немного у ее двора. Чего стою, и сам не знаю. Надо ехать, а не уезжается. Украдкой от самого себя ловил ее силуэт в окне. Или голос. Пару раз она мелькнула. Потом вдруг выглянула в окно и застукала меня. Оперся об авто, делая вид, что что-то ищу в телефоне с умным видом. Как школьник какой-то. Торчу у подъезда понравившейся девочки и делаю вид, что просто так. Чувствовал, что она смотрит. Не удержался и поднял глаза на окно. Лина кивнула, вроде как, ну, чё стоим тут? Развел руками, вроде как, не знаю, случайность. Она хмыкнула, даже фыркнула и задернула шторы. «Ну и, пожалуйста, сиди тут, если тебе очень нравится». Тоже прозвучал в ушах ее голос с ядовитым окрасом. Усмехнулся про себя. Я даже знаю, что она ответила бы. Странное отношение к, по сути, чужой женщине. Ну ладно, пора ехать, а то правда как дурачок уже. Открыл дверь машины и застыл на месте. К нам приближалось другое авто. Так, сука. Дверь захлопнулась обратно. Дай бог мне терпения не порвать его в куски. Это на территории дома, перед матерью, я не стал вчера затевать скандал. Да и вечер мы провели с Настей, которая приехала к бабушке. Я ее ждал. Отлично пообщались, только вот тему пришлось подбирать. Сказывалось раздельное проживание и редкие встречи. Но она все еще зовет меня папой и сказала, что рада встрече. И это взаимно. Марк вышел из машины с каким-то пакетом, и меня перекосило от злобы. Опять приехал кормить мою дочь? Такое в этот момент навалилось бессилие и даже какой-то стыд. Я не мог помогать дочери, Алина явно нуждается, раз даже Марк это понимает и возит продукты. Унизительно. Но я ведь не знал. Не понял, сообщил мне Марк, поравнявшись со мной. Ты что тут делаешь? А у меня вообще-то в этом доме дочь живет. Изогнул я бровь. А вот что тут делаешь ты? Он смерил меня внимательным взглядом. Понял, что теперь я знаю о том, до какой степени говном он является. Люба сказала, спросил Марк, совершенно не смутившись. Ему даже не стыдно. Да, кивнул я. Вот дура, процедил он сквозь зубы. Не надо при мне обзывать женщину, прорычал я. Я уже просто как пружина, дай только повод, как от пружины в морду. А жена твоя единственная, у кого мозг на месте, ясно? Протянул руку и раскрыл пакет. Апельсины, бананы, бакалеи, яблоки. Мило. Марк отдернул от меня его. «Вали к жене!» — сказал я. «И пакет этот отвези своему ребенку. А моей дочери я позабочусь сам. Ты здесь никому не нужен. Ясно? И к Лине не подойдешь тоже. Убью просто». «Да пошел ты нахуй!» — выплюнул мне в лицо злой Марк. Удар в его лицо вышел смачным. Костяшки пальцев заломило. И еще один удар куда-то в бок, пока он согнулся. Еще один. Если меня никто не остановит, я ему точно что-то сломаю. Как же я его ненавижу. Мне летело в ответ, но я словно не замечал боли и как зверь жаждал крови. «Хватит, я сказала! Марат!» Сознание выхватило голос Лины, и кулак, занесенный снова силой, завис. «Прекрати немедленно его бить!» Повернул голову к ней. Карие глаза смотрели на меня, лицо взволнованное. Марка поднимал на ноги с другой стороны ее отец. Сел прямо на землю и утер белым рукавом рубашки кровь. Ну и что мы тут устроили? Действительно. Вокруг валялись апельсины, яблоки. Я дрался в последний раз еще в университете, наверное, не считая звездюлей Вадиму на севере. «Идите в дом! Оба!» Лина просто орала на нас. Не стал спорить, пар выпустил. Теперь стало немного стыдно перед ее отцом. Мы по очереди зашли в гостиную их дома, слишком тесную для всех. Отец вошел первым и увел Алису в спальню. «На диван сели, мальчики-зайчики!» Лина прошла к аптечке и вернулась к нам с перекисью и ватными дисками. Такая злая, что казалось, она способна убить нас обоих этим пузырьком с перекисью. Первым принялась обрабатывать меня. Я почти гордился этим, потому что рожа Марка была больше моей, похожа на кусок сырого мяса. Свиного. Ее глаза и тело были так близко, волновали меня. Было плевать на шипящую на ранах перекись. Боролся с желанием схватить ее округлые бедра и сжать пальцами, впиваясь в кожу. Почувствовать, как она вздрогнула и выдохнула. Даже застонала. Знаю, что в этот момент она бы уже начала хотеть. После этого я обязательно нашел бы ее белье влажным. Нельзя так думать человеку с кольцом на пальце, но я ничего не могу сделать с собой. Над мыслями у меня пока нет власти. Над членом тоже. Лина закончила с моим лицом и вручила мне смоченный диск. «Руки сам обработай». Она же перешла к Марку. Сжал плотно губы, пока она склонилась над ним, тоже довольно близко, а этот аж рот раскрыл. Чуть слюни не пускал ей на грудь, которая оказалась в непозволительной близости от него. А я так и сидел с каменной рожей и стояком, пока она не закончила и с Марком. «Серьезных травм я не вижу», — окинула нас внимательным взглядом девушка. «Никому из вас не нужна медицинская помощь? Я отвезу». «Нет», — ответили мы нестройным хором. «Тогда рассказывайте, что вы тут устроили?» — строго спросила она нас, поставив руки в боки. «Злая, не фертите. Так бы и съел». Мы оба молчали, и в конце концов это выбесило Лину еще больше. «Ясно все!» — голос ее звенел от нервов. «Марк, тебе пора к жене и ребенку. И, пожалуйста, не надо больше сюда ездить. Сколько можно просить?» Марк смотрел на нее довольно грустно. «А я тут не один идиот, который не смог ее забыть. Нас как минимум двое. И оба женаты. А дрались за чужую девчонку. Да уж, забавно. Хоть книгу садись, пиши. Роман о любви в жанре эротики». «Спасибо тебе за помощь, но мы справляемся», — мягче добавила Ангел. «Езжай». Марк кинул злобный взгляд на меня. Его выгнали первым. Еще один повод мне гордиться. Впрочем, я не обольщался слишком сильно. Сейчас Ангел меня припечатает парой фраз к стене и тоже выкинет отсюда. Когда дверь за Марком закрылась, Лина повернулась ко мне, сложила руки на груди. Глаза пылали ярким пламенем гнева. Красивая, даже в домашнем платье, в которое она успела переодеться, пока я торчала машины без толку, грудь вздымалась, а губы приоткрылись. Пришла на память пошлая фраза «Створки рая». Фантазия не буянь. «А теперь лично для тебя. Чтобы ты не кидался на других людей. У нас с Марком ничего нет. Что ты на него напал? Я ему сказала свое «нет» еще задолго до рождения Алисы». Пытался подавить довольную улыбку. Уголки губ все равно поползли вверх. «Ну и чего ты улыбаешься, Марат? Это смешно, по-твоему?» «Ты по мне тосковала, да?» — спросил я. Неожиданно она стушевалась. «Что, правда, что ли, тосковала?» Потом гордо вскинула голову и посмотрела в мои глаза. «Такие вопросы от женатого мужчины неуместны. Тебе не кажется?» — одернула она меня, напомнив о жене. «Если тебе так уж интересно, то у меня есть поклонник. Просто это не Марк. Но это не твое дело. Ты удочеряешь Лису, а не предъявляешь права на меня». Встал на ноги и подошел ближе. Практически навис над ней. Но и мелкая она для моего роста. «Предъявляю», — нагло заявил я ей. «Что еще за чушь?» — вскинулась она. «Ты вообще уже офигел, Марат?» «Ты мать моего ребенка, Ангел. И пока дочь не вырастет достаточно, ты будешь посвящать всю жизнь только ей». Спокойно и твердо сообщил я ей мои планы на нее. «До ее 18-летия?» — спросила Лина. «Нет, ну хотя бы лет до 5. Никаких поклонников. Ясно тебе?» Она начала нервничать. Чувствую ее страх кожей. «Вот чего я боялась», — сказала она. «Что ты будешь влезать и в мою жизнь. Какое ты имеешь на это право? Ты сам женат, смею напомнить еще раз. А то ты забываешь постоянно. Моя личная жизнь тебя не касается». «Если я кого-то увижу рядом с тобой, он об этом сильно пожалеет», — сказал я ей, пресекая дальнейшие разговоры. «Я умею организовывать проблемы, а у этого поклонника не думаю, что лишние ребра есть и запасные зубы. Она ни с кем не будет». «Знаешь что?» — психанула уже Нефертити, грозно тряхнув волосами. «Иди отсюда уже! Достали меня оба!» Не удержался. Взял за плечи девушку и притянул ее к себе. Поднял вверх пальцами подбородок и нашел ее губы. Такие же мягкие, нежные и вкусные, как и раньше. Она словно чистая ключевая вода, а я мучаюсь невыносимой жаждой. Хотел пить ее еще и еще. И их будет целовать кто-то другой? Поцелуй закончился очень ободряюще. Звонкой пощечиной по моей морде. Что ж, справедливо. Но я все равно бы сделал это и еще бы повторил. «Пошел вон отсюда, Марат. Жену свою целуй». «Я буду приезжать к дочери все равно». Не ответила. Отвернулась. Я поджал губы и покинул ее дом. Щека горела.